Сура 37, аят 61. Вечные райские блага заслуживают того, чтобы люди расходовали ради них свое богатство и трудились, засучив рукава. Благоразумный человек должен быть опечален, если он потратит свое время на дела, которые не могут приблизить его к обители божественной милости. Что же тогда говорить о людях, которые совершают грехи и обрекают себя на погибель? Сура 37, аяты 62 по 64. «Адалика хайрун нузулан ам шаджарату заккуми, инна джаальнаха фитнатан лиззалимин». Разве райское блаженство не лучше, чем мучительное наказание в гиенне? Какое угощение лучше, изысканные райские яства или дерево закум, плодами которого будут питаться обитатели ада? Господь сделал это дерево наказанием для грешников, которые увязали в неверии и неповиновении Аллаху. Оно растет в самой середине ада, и его корни берут начало из адских недр. Это самая скверная и самая отвратительная почва, а, следовательно, и произрастающее на ней дерево должно быть самым отвратительным. Именно это разъяснил Всевышний, когда вначале упомянул о происхождении дерева, а затем о его плодах. Сура 37, аяты 65 по 67. Если они имеют такой скверный вид, то нет необходимости говорить об их мерзком вкусе и о том, что будет происходить в животах адских мучеников. Они не смогут избежать наказания, у них просто не будет другого выбора. Как же ужасна еда обитателей ада, и как же ужасно их питье. Они будут запивать плоды дерева закум кипящей водой, которая будет раздирать их внутренности. Всевышний также сказал: если они станут просить о помощи, то им помогут водой, подобной расплавленному металлу или осадку металла, которая обжигает лицо. Сура 18, аят 29. Сура 37, аят 68. «Сумма инна марджиахум ла иляль джахим». Это их вечное жилье и пристанище. Там они будут вкушать суровое наказание и познают чудовищный жар, который не принесут им ничего, кроме несчастья и страданий. Что же привело грешников в эту страшную обитель? Словно отвечая на этот вопрос, Всевышний сказал. Сура 37, аяты 69-70. «Иннахум альфау абаахум даллин, фахум аля атарихим юхрауун». Они стремглав бросились в омут заблуждения и не стали прислушиваться к проповедям Божьих посланников. Они не задумывались над увещеваниями священных писаний и не придавали значения добрым советам правоверных. Напротив, они отворачивались от них и говорили: «Воистину, мы нашли своих отцов на этом пути, и мы верно следуем по их стопам». Сура 43, аят 23. Сура 37, аяты 71-72. وَلَقَدْ ضَلَّ قَبْلَهُمْ أَكْثَرُ الْأَوَّلِينَ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا فِيهِمْ مُنذِرِينَ. Задолго до арабских многобожников впали в заблуждение предыдущие поколения, и лишь некоторые из них обратились в истинную веру и последовали прямым путем. А ведь к ним приходили увещеватели, которые предостерегали их от заблуждения и обольщения. Сура 37, аяты 73-74. فانظر كيف كان عاقبة المنذرين إلا عباد الله المخلصين. Злодеяния неверующих привели их к погибели, позору и бесчестию. Пусть же многобожники раскаются в своем заблуждении, дабы не постигло их то, что постигло их предшественников. А поскольку не все, кого увещевали пророки, были заблудшими, Аллах сделал исключение для правоверных, которые искренне поклонялись Аллаху и сумели спастись от погибели. Искренность и преданность позволили им удостоиться Божьей милости и достичь похвального конца. Сура 37, аяты с 75 по 80. وَلَقَدْ نَادَانَا نُوحٌ فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ وَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْبَاقِينَ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ سَلَامٌ عَلَى نُوحٍ فِي الْعَالَمِينَ إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ. Затем Всевышний Аллах поведал своим рабам о некоторых из древних народов и в качестве примера упомянул о народе Нуха. Нух был одним из пророков и первым посланником Аллаха. В течение многих лет он призывал своих соплеменников уверовать в единого Аллаха. Однако с каждым днем неверующие испытывали все большее отвращение к его проповедям. Наконец пророк Нух обратился к Аллаху с мольбой и сказал: «Господи, не оставь на земле ни одного неверующего жителя». Сура 71, аят 26. Он также сказал: «Господи, помоги мне, ведь они сочли меня лжецом». Сура 23, аят 26. Всевышний ответил на мольбу своего избранника, поскольку он лучше кого бы то ни было внимает мольбам. Этими словами Аллах восхвалил самого себя. Он внимает молитвам и обращениям своих рабов, как он внял молитвам своего пророка Нуха. Он спас его вместе с верующими от великой напасти и потопил всех неверующих. Из потомков Нуха Аллах возродил род человеческий и оставил в нем добрую память о великом пророке. Он заслужил эти великие почести благодаря своему искреннему поклонению Творцу и доброму отношению к людям и остальным творениям. Однако не только Нух был удостоен этих почестей. Господь поступает таким образом со всеми, кто творит добро. Слава о них разлетается по свету в зависимости от их праведности и добродетели. Сура 37, аяты 81-82. «Иннаху мин ибадина л-му'минина, тумма агракуна л-ахарин». Из этих слов становится ясно, что вера является величайшей ступенью, на которую может взойти раб Божий. Она объединяет в себе все основные и второстепенные предписания религии, и именно этим славным эпитетом Аллах подчеркнул превосходство своих избранных рабов. Сура 37, аят 83. وَإِنَّ مِنْ شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ. Возлюбленный Аллаха Ибрахим был одним из последователей Нуха. Он выполнял свою пророческую миссию и призывал людей к Аллаху, следуя путем своего предшественника. Именно поэтому Всевышний Аллах внимал мольбе Ибрахима так же, как он внимал мольбе Нуха. Сура 37, аят 84. إِذْ جَاءَ رَبَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ. Его сердце было очищено от многобожия, сомнений и порочных желаний, которые мешают человеку воспринимать истину и совершать правильные деяния. Только тот человек, чье сердце беспорочно, сумеет спастись от всего скверного и неприятного и обрести все благое и желанное. Сура 37, аят 85. «Из кала ли абихи ва каумихи мада та'будун». Свидетельством непорочности Ибрахима была его искренность во взаимоотношениях с людьми. В его сердце не было места обману, зависти и прочим скверным качествам. Именно поэтому он искренне старался наставить людей на прямой путь и в первую очередь призвал уверовать своего отца. Он спросил своего отца и своих соплеменников: «Чему вы поклоняетесь?» Этот вопрос содержит в себе упрек и доказательство тщетности и порочности многобожия. Сура 37, аят 86. «Аифкан алихатан дуна Аллахи туридун». Неужели вы поклоняетесь ложным божествам, которые не заслуживают поклонения и обожествления? Неужели вы не думаете о том, что Господь миров может покарать вас за приобщение к Аллаху сотоварищей? Так пророк Ибрахим устрашил своих соплеменников мучительным наказанием, которое ожидает многобожников и неверующих. Сура 37, аят 87. «Фама ظنكم برب العالمين». Неужели вы думаете, что у Господа миров столько недостатков и пороков, что позволяете себе приравнивать к Нему своих несовершенных и беспомощных богов? Сура 37, аяты 88-89. Пророк Ибрахим решил разрушить идолов, которым поклонялись его соплеменники, и выжидал момента для того, чтобы сделать это. Когда его соплеменники отправились на одно из своих празднеств, Ибрахим вышел вместе с ними. Тут он взглянул на звезды и сказал: «Поистине, я болен». В достоверном хадисе сообщается, что за всю свою жизнь пророк Ибрахим солгал всего 3 раза. Первый раз, когда он сказал: «Поистине, я болен». Второй раз, когда он сказал: «Нет, учинил это их старший, вот этот». Третий раз, когда он назвал свою жену Сару своей сестрой. Сура 37, аяты с 90 по 92. «Фатаваллау анху мудбирина фарага иля алихатихим факала аля таакулун». Ибрахим решил притвориться больным для того, чтобы уединиться и завершить то, что он задумал. Он дождался, пока все многобожники ушли на празднество, а затем украдкой пробрался к идолам. Добравшись до них, он с насмешкой сказал: «Вы совершенно недостойны поклонения, потому что у вас больше недостатков, чем у животных. Они едят и разговаривают друг с другом, а вы не способны даже на это». Сура 37, аят 93. «Фарага алейхим дарбан бильямин». Он бил их так сильно и усердно, что от них остались только разбитые куски. Однако Ибрахим не стал разрушать главного идола для того, чтобы многобожники осознали их беспомощность. Сура 37, аят 94. «Фааقبلوا إليه يزفون». Более подробно Всевышний описал это событие в суре Аль-Анбия, сура 21, аяты с 51 по 70. Когда многобожники увидели разбитых идолов, то стали размышлять над тем, кто же осмелился осквернить их богов. Они сказали: «Кто учинил подобное с нашими богами? Воистину, он грешник». Некоторые из многобожников сказали: «Мы слышали, как юноша по имени Ибрахим поносил их». Они вспомнили, как Ибрахим говорил: «Клянусь Аллахом, я учиню что-нибудь против ваших идолов, когда вы уйдете, оставив их без присмотра». Но Ибрахим сказал: «Нет, учинил это их старший, вот этот. Спросите же их об этом, если они обладают даром речи». Поразмыслив, они стали говорить друг другу: «Воистину, вы суть грешники». Но затем многобожники опять принялись за свое и сказали: «Ведь ты знаешь, что они не обладают даром речи». Тогда Ибрахим сказал: «Неужели вы поклоняетесь помимо Аллаха тому, кто ни в чем не способен помочь или навредить вам? Презренны вы и те, кому вы поклоняетесь помимо Аллаха. Неужели вы не одумаетесь?» Сура 37, аяты 95-96. «Каля атабудуна ма танхитуна, валлаху халакакум ва ма таммалун». Вы высекаете идолов из камней своими руками, а затем поклоняетесь им. Неужели вы предпочитаете поступить таким образом и отказываетесь от искреннего поклонения одному Аллаху? Сура 37, аяты 97-98. «Калу бну лаху буньяна, фаалкуху фил джахим». Тогда многобожники решили соорудить огромный очаг, разжечь в нем огонь и бросить в него Ибрахима. Такой приговор идолопоклонники вынесли пророку Аллаха за то, что он разрушил их идолов. Они решили подвергнуть Ибрахима самой чудовищной казни, но Аллах обратил их коварные замыслы против них самих и сделал огонь прохладой и спасением для Ибрахима. Сура 37, аят 99. وَقَالَ إِنِّي ذَاهِبٌ إِلَى رَبِّي سَيَهْدِينِ. «Я переселяюсь ради спасения своей веры и отправляюсь в благословенные земли Шама, а Господь поможет мне творить дела, которые принесут пользу моей вере и мирскому благополучию». Ибрахим также сказал: «Я удаляюсь от вас и от того, чему вы поклоняетесь помимо Аллаха, и обращаюсь с мольбой к моему Господу. Быть может, благодаря молитвам к моему Господу я не буду несчастен». Сура 19, аят 48. Сура 37, аят 100. «Рабби хабли минас салихина». Когда Ибрахим отчаялся наставить своих соплеменников на прямой путь, то попросил Аллаха даровать ему праведного сына, который мог бы принести своему отцу пользу как при его жизни, так и после его смерти. Аллах внял мольбе своего избранника и сказал: Сура 37, аят 101. Безусловно, речь идет о пророке Исмаиле, потому что благая весть о рождении Исхака упоминается лишь в 112 аяте. Всевышний также сказал: «А жена его стояла за завесой и рассмеялась. Тогда мы сообщили ей радостную весть об Исхаке, Исааке, а вслед за Исхаком, Исааком, о Якубе, Якове». Сура 11, аят 71. Из всего этого, а также из последующих аятов, становится ясно, что пророк Ибрахим собирался предать закланию именно Исмаила. Всевышний назвал Исмаила кротким, и этот замечательный эпитет свидетельствует о терпении, выдержке, благонравии, великодушии и снисходительности старшего сына возлюбленного Аллаха Ибрахима. Сура 37, аят 102. «Фалямма балага маху ссайя, кала я бунайя инни ара фил манами анни азбахука фанзур маза тара. Кала я абати фаал ма тумар сатаджидуни иншаа Аллаху минас сабирин». Прошли годы, и Исмаил достиг того возраста, когда в большинстве случаев родители остаются довольны своими сыновьями и дочерьми, потому что те перестают обременять их и начинают приносить им все больше и больше пользы. Ибрахим сказал своему сыну: «Аллах повелел мне во сне принести тебя в жертву, и ты знаешь, что сны пророков являются откровением. Мы должны быть покорны воле Господа. Что ты думаешь об этом?» Исмаил воспринял эти слова с должным терпением. Даже в такой трудный час он продолжал надеяться на милость Аллаха, стремился снискать его благоволение и оставался послушным сыном своих родителей. Он сказал, что терпеливо снесет любое волеизъявление Всевышнего Аллаха, потому что все происходящее во Вселенной происходит только с его позволения. Сура 37, аят 103. Отец и сын покорились воле Аллаха. Ибрахим устрашился Божьей кары и твердо решил исполнить повеление Аллаха и принести в жертву своего сына и радость своей души. А что касается Исмаила, то он проявил великое терпение и не посмел ослушаться Всевышнего Господа и огорчить своего родителя. Ибрахим поверг сына лицом вниз для заклания. Он не хотел смотреть в это время ему в лицо. Сура 37, аяты 104-105. وَنَادَيْنَاهُ أَيَّا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ. В этот тревожный и тяжкий миг Аллах воззвал к своему возлюбленному посланнику и сказал: «О Ибрахим, ты уже исполнил то, что было велено тебе во сне. Ты твердо вознамерился предать закланию своего сына и сделал все для выполнения приказа своего Господа. Тебе осталось лишь провести лезвием клинка по горлу Исмаила, но теперь в этом нет необходимости. Таково вознаграждение, уготованное тем, кто искренне поклоняется Аллаху и предпочитает снискать его благоволение, нежели удовлетворить свои собственные желания». Сура 37, аят 106. «Инна хаза лаху аль-бала'ул мубин». Испытание, через которое прошел пророк Ибрахим, доказало его нравственную чистоту и совершенную любовь к своему Господу. И тогда Аллах нарел его своим возлюбленным посланником. Арабское слово «хиллат» означает высшую и самую совершенную любовь. Из этого следует, что возлюбленный Аллаха обязан отдавать всю свою любовь всемилостивому Творцу. Такая любовь не может быть поделена на части. Однако с появлением на свет Исмаила пророк Ибрахим воспылал к нему пламенной любовью, которая поселилась в его сердце. Тогда Аллах пожелал испытать любовь своего избранника к Господу и очистить его душу от любви к творениям. Аллах повелел ему предать закланию сына, любовь к которому мешала Ибрахиму еще сильнее любить своего Господа. Сура 37, аят 107. Когда Ибрахим отдал предпочтение любви к Аллаху перед своей земной любовью и вознамерился принести в жертву своего сына, любовь к земному перестала отвлекать его от поклонения Господу. Больше не было причин для заклания Исмаила, и поэтому Всевышний Аллах повелел Ибрахиму принести в жертву не сына, а крупную овцу. Аллах назвал эту жертву большой в силу нескольких причин. Во-первых, потому что она была выкупом и возмещением за жизнь славного пророка Исмаила. Во-вторых, потому что жертвоприношение стало одним из величайших обрядов поклонения. А в-третьих, потому что этот обряд сохранился и будет существовать вплоть до наступления судного дня. Сура 37, аят 108. Всевышний сообщил, что добрая память об Ибрахиме будет вечно жить среди людей. Ближайшие потомки Ибрахима молили Аллаха ниспослать их славному прародителю мир и благополучие. Так поступают правоверные мусульмане сегодня, и так будут поступать все последующие поколения мусульман. Во все времена люди любят, почитают и восхваляют этого славного пророка и посланника. Сура 37, аят 109. Саламун аля Ибрахим. Это слова приветствия, которыми Всевышний Аллах повелел приветствовать своих избранников. Он также повелел говорить «Хвала Аллаху и мир его избранным рабам». Сура 27, аят 59. Сура 37, аят 110. Если раб Божий искренне поклоняется Аллаху и делает добро его творениям, то Господь избавляет его от несчастий, дарует ему благополучие и восхваляет его самыми прекрасными словами. Сура 37, аят 111. Он уверовал во все, во что обязан уверовать человек, и достиг полной убежденности. Всевышний сказал: «Так мы показали Ибрахиму, Аврааму, царство небес и земли, дабы он стал одним из убежденных». Сура 6, аят 75. Сура 37, аят 112. وَبَشَّرْنَاهُ بِإِسْحَاقَ نَبِيًّا مِّنَ الصَّالِحِينَ. Речь идет о благой вести, о рождении Исхака, о которой мы уже упоминали ранее. Аллах обрадовал Ибрахима и его состарившуюся жену о появлении на свет Исхака, а затем его сына Якуба. Он также обрадовал их вестью о пророческой миссии их будущего сына. Сура 37, аят 113. وَبَارَكْنَا عَلَيْهِ وَعَلَىٰ إِسْحَاقَ وَمِنْ دُرِّيَّتِهِمَا مُحْسِنٌ وَظَالِمٌ لِنَفْسِهِ مُبِينٌ. Мы приумножили их знания, праведные деяния и потомство. Благодаря этому Ибрахим стал отцом трех великих народов – арабов, израильтян и римлян. Арабы являются потомками пророка Исмаила, израильтяне – Якуба, а римляне – Исхака. Среди них есть праведники и грешники, справедливые люди и несправедливые тираны, правоверные и неверующие многобожники. Очевидно, Всевышний Аллах сообщил об этом для того, чтобы люди не заблуждались относительно потомков Ибрахима. Когда Аллах благословляет человека, то это благословение распространяется и на его потомков. Однако это не означает, что все потомки Ибрахима обязательно должны быть праведными и добродетельными. Именно поэтому Всевышний Аллах подчеркнул, что в роду Ибрахима есть и добропорядочные мужи, и грешники. Аллаху же об этом известно лучше всего. Сура 37, аяты со 114 по 118. وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَى مُوسَى وَهَارُونَ وَنَجَّيْنَاهُمَا وَقَوْمَهُمَا مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ وَنَصَرْنَاهُمْ فَكَانُوا هُمُ الْغَالِبِينَ وَآتَيْنَاهُمَا الْكِتَابَ الْمُسْتَبِينَ وَهَدَيْنَاهُمَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ. Всевышний упомянул о славных рабах и посланниках Мусе и Харуне. Оба они были сыновьями Имрана. Аллах почтил их посланием и пророческой миссией и велел им призывать людей к поклонению Всевышнему Господу. Аллах спас их вместе с их соплеменниками от деспотичного фараона и даровал им победу над врагами. Он потопил войско фараона на глазах у изумленных израильтян, а затем ниспослал Мусе и Харуну ясное писание, священную Тору. Аллах собрал в ней премудрые проповеди и справедливые законоположения, а также разъяснил все, что должен знать каждый раб Божий. Господь наставил Мусу и Харуна на путь религии, ведущий к великой милости и спасению, и помог им пройти этим путем самым совершенным образом. Сура 37, аяты со 119 по 122. وتركنا عليهما في الآخرين سلام على موسى وهارون إنا كذلك نجزي المحسنين إنهما من عبادنا المؤمنين. Аллах оставил об этих посланниках добрую память в грядущих поколениях и повелел людям молиться об их благополучии. Добрая память о них действительно сохранилась до наших дней, а это значит, что великая слава об этих посланниках была жива и среди наших предков. Сура 37, аяты со 123 по 126. وَإِنَّ إِلْيَاسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَلَا تَتَّقُونَ أَتَدْعُونَ بَعْلًا وَتَذَرُونَ أَحْسَنَ الْخَالِقِينَ اللَّهَ رَبَّكُمْ وَرَبَّ آبَائِكُمُ الْأَوَّلِينَ. Всевышний похвалил своего раба и посланника Ильяса. Он выполнил свою пророческую миссию и призвал свой народ уверовать в единого Господа. Он проповедовал богобоязненность и искреннее служение одному Аллаху и предостерегал людей от идолопоклонства. Он призывал своих соплеменников отказаться от поклонения идолу, которого звали Баал, и поклоняться одному Аллаху, который творит и заботится о своих творениях, осеняет их своей милостью и ниспосылает им многочисленные зримые и незримые блага. Он говорил: «Неужели вы не желаете искренне поклоняться своему милостивому и сострадательному Творцу и предпочитаете унижаться перед истуканом, который не способен принести вам пользы или причинить вред? Этот идол не в состоянии сотворить что-нибудь или даровать вам пропитание, он даже не в состоянии поесть или заговорить с вами. Воистину, ваш выбор является глубочайшим заблуждением и величайшей глупостью».